Привет! Это главный редактор «Гусь-гуся» Аня Шур. И я хочу немного рассказать о сборнике стихов «Жирафу снятся облака», который вы сейчас включили. Этот сборник в виде книги придумал замечательный филолог Олег Лекманов, а выпустил одно из моих любимых детских издательств – «Розовый жираф». У сборника простая идея. Олег Лекманов собрал в нем детские стихи, которые, как он считает, стоит прочитать всем-всем детям, и в первую очередь его сыну Роме. Эту книгу он сделал для него. В сборнике есть и современные авторы. Некоторых из них, например, Артура Геворгизова и Станислава Востокова, вы можете знать по нашей рубрике «Автор читает сам». А есть здесь авторы, которые писали свои стихи десятки лет назад. И мне кажется, что этот сборник – чудесный способ понять, что писать стихи можно очень по-разному, что звучать они могут очень по-разному и говорить могут о чем угодно. О синих зайцах и ласковых котах, о синяках на коленках и младших братьях, о лосях и жуках, о море и солнце, о родителях-укротителях, о кленовом листе. У нас, как известно, аудиоприложение. И когда я думала, как лучше подойти к этому проекту, я поняла, что раз это сборник, который папа-филолог собрал для сына, то логично, что и стихи читать должны родители, так, как они бы читали собственным детям. Поэтому я предложила прочитать эти стихи своим коллегам по «Гусь-гусю» и «Арзамасу». Это наш старший брат, просветительский проект для взрослых. Чьи-то голоса вы обязательно узнаете, а чьи-то прозвучат в первый раз, потому что я хотела, чтобы в этом проекте поучаствовали не только редакторы и ведущие подкастов, но и те наши коллеги, которые остаются за кадром, но без которых ни «Арзамас», ни «Гусь-гусь» невозможно себе представить. Наш композитор Иван Бушуев придумал для каждого стихотворения музыку, и, по-моему, получилось настоящее волшебство. Надеюсь, вам тоже очень понравится.